Глава 10. Очень плохая идея. Егор Кукушкин и сам не понял, как все произошло. Он спокойно разносил напитки гостям, стараясь никого не задеть, когда кто-то вдруг выбил поднос из его рук. Бокалы полетели во все стороны, грянулись о мраморный пол, и хрустальные осколки брызнули на пару метров вокруг. Его белая рубашка и брюки насквозь промокли, липкие холодные струйки стекали по груди и животу. Он огляделся в поисках какого-нибудь ведра или урны. Естественно, в выставочном зале ничего подобного не оказалось. Тогда, опустившись на корточки, парень принялся аккуратно собирать осколки прямо руками и складывать их на поднос. Откуда-то подскочила официантка по имени Ирина и начала ему помогать. «Тебе, наверное, веник нужен». «Ничего, справлюсь». И тут он ее узнал. Это была та девушка, дочь Владимира Решетникова, которую Егор приметил сегодня утром. Вблизи она оказалась еще симпатичнее, чем издали. Пышные темные волосы красиво падали ей на плечи. Длинное бордовое платье идеально облегало стройную фигурку. Из-под юбки выглядывали черные туфли на высоком каблуке. У Егора сразу пропало желание орать. «Я могу чем-то помочь?» «Можешь, если дашь мне номер своего телефона». «А ты времени зря не теряешь. Не удивлюсь, если и поднос мне сунул под руку специально». «Нет, я не настолько предусмотрительный. Ты дашь телефончик или нет? Меня, кстати, Егор Кукушкин зовут. А тебя как?» «Ты дурак, что ли? Как тебя там?» «Егор Кукушкин». «Ну точно. Егор Кукушкин. Нормального человека разве так назовут?» «А я тебя знаю. Вы же на кафедре новой истории учитесь, а мы на кафедре археологии». «Ой, да учись ты где хочешь. Нашел кому подкатить». «А что такое?» «Да ничего. Просто ты так и будешь всю жизнь в курганах копаться, черепки рядами раскладывать. Ну или криворуким официантиком останешься. А она Дарья Решетникова. Да ее папаша может купить весь этот музей со всеми его потрохами и подарить Дашке на день рождения. Где ты и где она? Теперь понимаешь?» «Не совсем». «Да ладно. Давай, Егор Кукушкин, удались и заблокируйся. Не для тебя она. Собирай вот осколки. Заодно на археолога потренируешься». «Дарья Решетникова». Тем временем Виктория вытащила из сумочки электронную сигарету и сосредоточенно осмотрелась по сторонам. «Нет, очень плохая идея. Тут нельзя курить, везде камеры стоят. Хочешь, чтобы тебя оштрафовали?» «Этого я точно не хочу. А где тут можно спрятаться?» «Там выход на служебную лестницу. Если сумеешь пройти туда незаметно, можно спуститься на пару этажей и упрешься в еще одну дверь. Это выход во внутренний дворик музея. Там все сотрудники курят». «Спасибо, буду иметь в виду. А пока поснимаю тут что-нибудь еще». Вика убрала электронную сигарету обратно в сумочку, снова включила камеру и отправилась снимать экспонаты. Егор, продолжая собирать осколки, покачал головой. Блогерша была той еще язвой, но вот ее подруга ему очень понравилась. Историки проходили практику вместе с археологами, а значит, Дашу он еще встретит. Вот тогда и станет ясно, ровня он ей или нет.